Глава 7. И тут я совершаю фатальную ошибку. Гордей. Катя. Произношу ее имя вслух. Пробую на вкус и не ощущаю больше привычной разъедающей горечи. 2 года сложных выматывающих отношений и ужасный финал. Она умерла. Мне жаль. Феечка бледнеет. Мне тоже. Невозможно вместить потерю человека в одно слово из 4 букв. Жаль. Когда мне его говорили, я каждый раз взрывался. Нахуй мне нужна была чужая жалость. Я хотел мести. Я хотел Катю назад. Я хотел свою жизнь с ней, о которой долго мечтал. Прошло 1,5 года, и я стал немного спокойнее. Убийцы получили свое, они сейчас там же, где и Катя, в могиле. Это ее не вернет, но черная злость отпускает. Некого больше ненавидеть. И еще безумно хочется жить с Максим. Она стала моей целью, стимулом, негаснущим интересом. Я хочу спасти ее от нее самой. Показать, что жизнь — это не грязь, которую она себе придумала. Жизнь может быть другой, счастливой и наполненной. Я вытащу ее, а вместе с ней и себя. У нас обязательно получится. Как? Стала жертвой в криминальных разборках. Села в машину вместе с моим братом, и та взорвалась. На его месте должен был быть я, но я выпил, и он повез Катю в город сам. Говорю спокойно, потому как говорил это 100 раз разным людям. И себе. Постоянно. В той машине должен был быть я. Артем тогда остался бы жить, а я бы держал за руку свою Катю до последнего вздоха. С этой идеей фикс я жил 1,5 года. Мне хотелось умереть, но только это бы их не вернуло. Боже! Максим обнимает меня своими руками, вжимается всем телом и шумно дышит. «Бог подарил мне жизнь», — говорю задумчиво, пропуская длинные волосы Максим между своими пальцами. «Так просто случилось. Мне 1,5 года понадобилось, чтобы принять этот дар и перестать себя ненавидеть». «Ты должен жить, Гордей! Обязательно!» Феечка подняла свое влажное от слез личико ко мне. «Хочешь побыть со мной сегодня? Пиццу закажем. Тебе и Бусе с колбасой». «Если только на таких условиях». С прищуром смотрю в ее окна. «Тяжело будет, но отказаться не могу. И даже если со стороны Макс это жалость и желание поддержать, я все равно беспринципно воспользуюсь». «Буся еще любит с курицей и ананасами». «Никогда не понимал эту пиццу. Больше на десерт смахивает по вкусу». В квартире Макс переодевается в уютные брюки и футболку. Смывает косметику. Сразу становится совсем юной и уютной. Ее хитрая псина, пока хозяйка отсутствует то на кухне, то в спальне, начинает разворачивать со мной подпольную войну. Тявкает, кусает за ноги и грозно рычит. Стоит Макс появиться, затихает. Меня поведение маленькой шефки забавляет. Интересно, что она будет делать, когда поймет, что я тут не на один вечер, а собираюсь ее хозяйку присвоить себе. И как результат, стану хозяином и этой мелкой хитрой занозы. Думаю, пора открыть. К пицце Макс приносит бутылку безалкогольного вина, которую я в прошлый раз притащил. Отлично мы развлеклись тогда. Черт. Хорошо, что сижу. Перекидываю ногу на ногу, чтобы скрыть не кстати обозначившуюся в штанах эрекцию. «Посмотрим вместе фильм». Макс суетится вокруг меня. Притаскивает плед и подушки. Сама ныряет ко мне поближе, не дожидаясь ответа. «Мне твоя больше понравилась». «Вижу». Улыбается, видя, как я доедаю последний кусок ее сырной пиццы. «Может, и тебе вегетарианство попробовать?» «Точно нет. Шашлык я люблю по-прежнему». Разворачиваюсь на бок и начинаю медленно щупать мягкое женское тело под пледом. Поел? Пора заняться делом поважнее. «Ты что делаешь?» — шипит Макс возмущенно. То же, что и все влюбленные парочки, когда остаются одни. В моих намерениях облапать тебя всю, грязно и развратно, залезть к тебе под майку, лаская грудь. И если разрешишь, то в трусы. Гордей, а с виду ты серьезный умный мужчина. Внутри прыщавый подросток. Натягиваю на нас плед с головой. Ноги торчат. Шавка меня заодно грызет. Но я молчу. Телевизор валит какой-то фильм, я даже название не помню. Так что понятно сразу, насколько мне на него пух. «Гордей!» Возмущенно, а скорее возбужденно, взвизгивает Макс, чувствуя мой острый язык на своих сосках. Сжимаю ее спелые дыньки и кайфую. Ставить бы между них член, но это потом. «Феечка моя!» Как же я тебя затрахаю скоро. Потрогай, не стесняйся. Хриплю, кусая сосок. У тебя стоит. Макс копошится, путаясь в пледе. Естественно. Ты не думаешь, что было бы странно? Лежи, Гордей-младший, бревном, пока я ласкаю твоих идеальных близняшек. Я тебя совсем не за этим звала. А зачем? Стряхиваю с ноги надоевшую псину. Точно, на ночь ее в сортире запру. «Ой, там Буся упала!» Полошится Макс, слыша жалобное скуление шавки с пола. «Вот же подлая псина! Всю малину готова мне испортить!» «Ничего с ней не случится, это собака. Они резиновые и всегда падают на лапы». Пытаюсь отвлечь Макс, запуская ладонь под резинку домашних брюк. «Это про кошек говорят!» Ты просто пиздец. От ее влажности у меня башка взрывается. Касаюсь клитора пальцем, натираю с большим энтузиазмом и засасываю губы. Я, сука, озабоченный. Хочу ее везде. Больше ни о чем думать не могу. На празднике только ее видел. Только о ней думал. И даже куча детишек меня с развратных мыслей не сбивала. Мне кажется, она перепугалась. Макс ужом в моих руках крутится и стонет. А дурная собака по нам поверх пледа прыгает. Сука, придушу ее. Может, в спальню? Высказываю здравую мысль. Спрячемся от твоего волкодава. Под одеялом? Лепечет феечка, шире расставляя свои ножки. И тут я совершаю фатальную ошибку. Позволяю ей кончить на своих пальцах. «Гордей!» Макс цепляется за мои плечи, пока ее накрывает. Потом приходит в себя практически мгновенно. «Спасибо!» «Спасибо?» Жадно облизываю ее шею, опять нахрен скидываю псину с нас. На этот раз вместе с пледом. Яйца напряжены и готовы взорваться. Я рассчитывал на более развратную благодарность и немного помощи. Кладу ее ладони на свой пах. Хочу твои губы. Пфф. Макс выскальзывает из-под меня. На ходу подхватывает свою собаку, кидает в меня плед. Душ в твоем распоряжении, а мы — спать. Извини, у Буси стресс. Мне нужно побыть с ней. Да твою ж мать! С силой сжимаю член в штанах. Я так сдохну. Точно сдохну. И проклятая псина со своей бездушной хозяйкой этому поспособствуют.